Надо бы допросить Лионеллу об этом. К принцессе у меня скопилось еще больше вопросов. Так, а что делать с Гертумом? Я взглянул на тело главнокомандующего. И что делать с телами генералов? ГММ. Тело Фрии я поглощу. Она способна ускорить мое продвижение к следующему рангу. А тело Гертума? А чем черт не шутит? Воином я не стану. Но Гертум имел невероятные физические характеристики и бессилы, развиваясь всю жизнь. Хочешь не хочешь, а будешь физически развитым. Я, положив руку на тело Гертума, начал поглощать. Спустя минуту тело некогда великого воина окончательно исчезло из бренного мира. Затем, поглотив тело Фрии на Валлир, я побрел пешком к столице. Сегодняшние события – мощнейший удар по системе империи. Честно говоря, я думал разваливать страну планомерно, изнутри. Но в итоге, получилось, что получилось. Гертум умер, так и не убив Лера, хотя стоит отдать главнокомандующему должное, он его серьезно ранил. А генералы, они просто узнали то, что им узнавать не следовало. Я раскроюсь, как маг тьмы, только в сражении с Салкишем. Тогда у мира просто не будет выбора. Точнее, у запада этого континента не будет выбора. На востоке, в Валерийской республике, острове Свободы, лесу темных эльфов, к магам тьмы относится нейтрально. Но я-то живу здесь и подыматься имел возможность только здесь. Чем западнее, тем больше ненавидит магов с первоэлементом тьмы. Уродки также являются непримиримыми врагами магов тьмы. Гномы относятся к ним пофигистически. А чем восточнее, тем больше ненавидит бастардов. Ведь именно на востоке была столица Алири. И именно там Зельран применил катаклизм. Вот с чем приходится работать, грустно вздохнул я, идя в сторону столицы и левитируя тела Эрна и Альтуса. Структуру Салкиша я проанализировал и смогу придумать контрмеры, даже спрогнозировал дальнейшие улучшения. Пугало еще то, что эта тварь научилась использовать клетки опухоли. То есть, он мог принять личину абсолютно любого, в том числе из моего окружения. Впрочем, так он делать не будет, он знает, или догадывается, что я обладаю невероятным восприятием, а значит, смогу определить его на раз. Господин генерал, передо мной появились два полковника. Вы целы? Задал вопрос один из них. Как видите, процедил я, солнце окончательно показалось из-за горизонта, осветив поляну. Снег буквально заискрился на свету. И как сказал бы Леголас из «Властелина колец», алый рассвет, ночью пролилась кровь. Мир, как будто чувствовал, что произошло ночью и приветствовал своих жителей таким рассветом. Гертум мертв, сообщил я ошарашенным таким поворотом полковникам. Г. главнокомандующий мертв? Спросил полковник. Да, с сожалением, приторным, кивнул я. Он встретился с Лером три игромиумом и проиграл. Их атаки уничтожили друг друга. Тогда тот взрыв, сказал один из офицеров. Не может быть, тот взрыв, мы думали, будто ад пришел, а это было сражение. Я, приторно схватившись за живот, побледнел. Боже, какой здесь актер погибает, Оскара мне, а лучше два. И приз нашел своего героя. Господин генерал, спохватилось оба полковника. С вами все в порядке, ГХ? Истощение, процедил я, плюс ранение магии тьмы. Мы сейчас же вызовем мед-отряд, заверил меня один из полковников, удалившись. Поскорее бы, сказал я. Я прошел через настоящий ад. Спустя минут 10 ко мне подбежали, шаркая ногами по снегу, несколько человек из медицинского подразделения, начав меня лечить, а именно, подчивать зельями и применять различную магию. Затем, наш отряд, двинулся в сторону столицы. Из королевской гвардии выжило 500 человек, а ведь она состояла из 5000. Очень много проблем вызывала нежить жены Бироса. Она буквально выкашивала неподготовленных воинов. Единственные, кто смог ей противостоять, маги огня. Столица встретила меня воистину гробовым молчанием. Люди смотрели на остатки королевской гвардии и того, что осталось от генералитета. Мое хмурое выражение лица, которое я напустил на себя в этот день, было верно прочитано окружающими и настроение стояло тяжелое. То, что я вернулся один, это поражение, когда победитель отпустил, милостиво, одного человека, или победа, тяжелая, кровавая, но победа. Именно такие вопросы читались на лицах людей. О сражении, что произошло невдалеке от столицы, не слышал только глухой. В некоторых зданиях были выбиты стекла и буквально срезаны крыши. Люди копошились, пытаясь устранить последствия схватки двух чудовищ. Дворец встретил меня хмурым молчанием. Даже Элира, которая вечно носила на своем лице задорную улыбку, хмурилась, видимо, мое настроение передалось и ей. Я, следуя за провожатым, был отправлен прямо в комнату Алькуса Трибальта. Алькус, казалось, за ночь повзрослел на несколько десятков лет. Синяки под глазами сигнализировали о бессонной ночи. Слуга спешно убирал вырванные волосы. Очевидно, для принца эта ночь была неприятной, как минимум. Джошуа Майсон-старший выглядел обеспокоенным, читая книгу. «Присаживайся», — сказал император после того, как я завершил церемониал. Движением руки приказав удалиться слуге, Алькус указал мне на кресло перед столом. Я сел, устроившись поудобнее. Настроившись на неприятный разговор, я вперился в императора. «Ну», — спросил император, — «мне долго ждать твоего доклада? Повстанцы мертвы. Кто был во главе?» — спросил Майсон. «Бирос Риттимбойд», — назвал я имя. «Не может быть», — прорычал император, метая гневные взгляды. «Может», — парировал я. Он связался с Салкишем, и тот обучил его магии тьмы. Более того, Аннабель Лерман-Бойд рассказала нам прелюбопытнейшую историю. Я выразительно посмотрел на Алькуса, будто намекая, что именно я услышал. «Историю?» — спросил Джошуа, прищурившись. «Да», — кивнул я. «Что-то, что произошло на пятом месяце беременности», — сказал я. Алькус побледнел, в тон мрамора, которым был устлан холл императорского дворца. Джошуа вопросительно взглянул сначала на Алькуса, затем на меня. «Думаю, ты понимаешь, что обязан молчать», — сказал Алькус. «Естественно, ваше величество. А что касательно Гертума и других генералов?» — спросил меня Джошуа. Воцарилось молчание, которая нагнетала мрачную обстановку и без того в мрачном кабинете. Окна были зашторены, свечи горели в полутьме. «Гертум погиб», — ошарашил я императора. Салкиш смог подчинить Леора Триграмиума, бывшего короля королевства зверолюдей и повелителя боевых искусств по совместительству. Их схватка была что-то с чем-то. В итоге, их тела были уничтожены, их же атаками. А генералы, Аннабель буквально уничтожила Фрию своей магией, Альтус и Арна неудачно парировали магию тьмы Бироса, завершил я рассказ. Джошуа Майсон, в ужасе, поднял на меня свой взгляд. Альтус Майсон, его внук и наследник рода, погиб. Император ударил кулаком по столу. Я буквально видел, как отчаяние отпечаталось на его лице. В одну ночь империя лишилась почти всей своей огневой мощи. Генералы, пусть и были воинами и магини седьмого ранга, даже среди одноранговых, по сути, равных воинов и магов, стояли гораздо выше. Ведь из тысячи семиранговых воинов и магов по всей империи, только четверо смогли стать генералами. И сейчас трое мертвы, главнокомандующий тоже. Империя, считай, уничтожена. Только тот факт, что королевство зверолюдей перестало существовать, лес светлых эльфов восстанавливается после войны с лесом темных эльфов, тоже сейчас делает альянс городов-государств и уратканцы, а гномам, лишь бы поторговать, а не повоевать, сдерживает ослабшую империю от интервенции. Занны сами ушли от нашей границы, канцлер республики Паюздерц сейчас разговаривает с заннами, вообще им не до нас. Темные эльфы, им далеко идти, да и у нас альянс. Что делать, резко спросил император. Нам нужен новый главнокомандующий и три генерала. Так просто достать их невозможно, сказал Джошуа. И Аксель, мне нужно тело моего внука. Я, кивнув, подал приказ на кольцо, внутри которого находилось зачарованное пространство. Тела мертвых, со свистящим звуком, легли на пол. Я постарался на славу, истыкав их теневыми копьями, дабы все выглядело правдоподобно. «Ужас», — прокомментировал Джошуа, смотря на мертвое лицо своего внука. «Я не верил до самого конца», — схватился он за сердце. «Я осмотрел Майсона-старшего. Да, это потрясение, но недостаточное. А Гертум точно мертв?» Неожиданно спросил император. Я видел, как он попал под прием короля Леора Играмиума. Он буквально распылил его тело, как и тело Леора было обратилось в пыль от финальной атаки Гертума, ответил я. Что же, вздохнул император, ты принес дурные, но важные вести. Как я понял, Неллиса мертва, резко он вспомнил о бывшем генерале. Гертум лично пустил ее на фарш за одну секунду, ответил я, припоминая незавидную судьбу бывшего генерала империи. Так вот, подвел итог Алькус Бойд. «Нам нужен новый главнокомандующий. Не хочешь им стать?» — вдруг спросил император. «Спасибо, конечно», — ответил я, улыбнувшись. «Честно, мне очень лестно. Но я хочу остаться на своей должности и контролировать развитие своей территории». Закончил я логическую цепочку. Тут скорее дело в привычке. Я привык выполнять свою работу эффективно. И если я попаду в столицу, то через пару лет у меня будет порядок, каковой был при Гертруме. А мне он не нужен, я поставил себе цель – развалить империю, чтобы потом ее пересобрать, но уже под знаменем струящейся по мечам молнии, моим знаменем. Так что я должен отказаться от этой соблазнительной перспективы, окунуться в болото, в котором разбавили миллионы тонн коровьего навоза, дабы потом получить гору золота. Такие вот дела. Вот оно как, кивнул император, начав что-то помечать в бумаге. Текущий состав генералов был лучшим за последнее десятилетие, а главнокомандующий, вздохнул император. Почему? Почему он умер? В голосе Алькуса проскользнули капризные нотки в то время, как Джошуа Майсон, встав, подошел к императору и положил ему руку на плечо, крепко его сжав. «Да я понял, дедушка», он резко посмотрел на сжавшуюся старческую руку. «Ты свободен, Аксель, о собрании генералитета, тебе сообщат. Живу, чтобы служить, ваше величество». Я, откланившись, вальяжно вышел из кабинета, аккуратно закрыв двери. Тут же был пойман Лерой Клорм, которая потащила меня в другой коридор. В нем уже находился Айрос Огненный, отец Лиры, Оливер Клорм и мать Лиры, Оливия Клорм. «Ну», выжидательно посмотрела на меня моя, «считай, жена». «Гертрум и все генералы мертвы», сообщил я новости, ошарашив их и еще под сотню слушателей, которые начали греть уши. «Гертрум сражался с Лером Три и Громиумом, бывшим королем зверолюдей». Первые минут пять воцарившегося молчания, каждый из моих собеседников смаковал ситуацию. Судя по напряженному лицу Оливии, она уже продумала с десяток грядущих событий. Айрос тоже молчал. «Гертрум, видимо, мое обещание, что, когда я стану архимагом, обязуюсь сразиться с тобой, уже не сдержать», пробурчал старик. «Это очень важная информация», сказала Элира, в толпе послышались шепотки. «Да», вздохнул я. «Информация, без сомнений, важная, но знаете, я сразился и выжил там, где трое равных мне по силе, не уступающих мне по силе воина и могиня, умерли. Можно мне уже где-нибудь отдохнуть?» «Ой, что это мы», спохватилась Элира, «давай вернемся в особняк. Айрос, вы тоже приглашены». «Право, мне неудобно», поднял руки старик. «Не волнуйтесь», сказал Оливер, «мы вас и накормим». «Я сыт», попытался соскочить Айрос. «Айрос, не ссыте», сказала Оливия, на что мы все удивленно покосились на нее. «Идемте». «Хорошо», сдался старик. Путешествие до особняка заняло каких-то 30 минут. Мы быстро вернулись в дом, где слуги накрыли для нас стол. Я, залившись зельем бодрости и литром кофе, приступил к уже обеду. И именно за обедом я поведал своим собеседникам обо всем. О Салкише, о том, что он сделал с королем Лиаром и сражении. То есть все, по факту, из-за Алькуса, спросил Оливер. «Дорогой, не утрируй», оборвала его рассуждение Оливия. «Революционеры собрали у себя под знаменами множество людей с разной мотивацией. К примеру, дурочка Нилиса хотела изменить страну, а Бейрос Бойт и Аннабель Лерман Бойт просто отомстить», заметил Айрос. «А каков интерес Салкиша?» вопросила Элира. «Этот монстр просто ненавидит людей, считая их низшей расой», сказал я. «Где он?» «Скорее всего, в преторе». «Важнее не Салкиш сейчас», резко сказал Айрос, «важнее церковь». С победы второго принца, когда он стал императором, церковь света сдала позиции, заметил мой учитель. Но теперь столб, на который держалась власть императора, был фактически уничтожен. Церковь воспользуется этим. Алькус не идиот. «Да, но теперь у его системы есть брешь», парировала Оливия. «Ирли кретин, если ей не воспользуется». «Мда», сказал я. «Будущее этой страны туманно. Нам нужно убедиться, что, что бы ни случилось, мы сможем выйти в плюс». Все присутствующие одновременно кивнули. И именно с того момента Айрос присоединился к списку. Списку тех, кого я утяну в свою новую империю. Глава 19. Герцог империи. 9. Новое начало. 2. Иллюзия выбора. В темном подвале, куда еле-еле проникали редкие лучи солнца, лежала прекрасная девушка. Лионелла Игромиум. Кронпринцесса королевства зверолюдей, красивая женщина и воин седьмого ранга, лежала неподвижно, мертвенная бледность не сходила с ее лица. Золотые волосы поблекли, смешавшись с грязью, что комками лежала на полу. Тем не менее, девушка была жива, об этом свидетельствовала подымающаяся в такт ее тревожного дыхания грудь. Раны, что она получила в сражении, почти зажили. Девушка была почти оголенной, ее прекрасное, тренированное тело скрывало лишь покрывало. Сознание приходило к девушке поэтапно. Сначала она, как истинная принцесса именно зверолюдской расы, принюхалась. Затем открылись прекрасные, золотые глаза. Девушка осмотрелась, анализируя обстановку, и презрительно сморщила носик. «Где я?» – спросила она, осматриваясь по сторонам. «А, да, я проиграла генералу Акселю Тенебрису, кажется. Я в плену», – сделала она вывод вслух. Казалось бы, разговаривая сама с собой, Лионелла скатывается в пучину безумия. Но она давно привыкла считать эти разговоры нормой. После атаки жуткого монстра, Салкиша, разрушившего ее королевство и убившего ее друзей, ее отряд, ее гвардию, она многие годы слонялась по чародейскому лесу, собирая по крупицам развалившуюся личность. Атака задела ее, чуть ли не на ментальном уровне, буквально ранив душу, и она скатилась. У рас и зверолюдей есть одна особенность, особенность оборотней. Те, кто идут путем магии или воинских искусств, должны отринуть путь расы, путь оборотней, безумных созданий, которые в своем безумии способны нанести урон даже близким. Путь оборотней – это путь приручения зверя. Ее отец, она сама, отказались от этого пути. Отец был сильным и без этого, и она хотела стать такой же сильной, как и ее папа. Лионелла всхлипнула, вспоминая события 20-летней давности, ее прощание с отцом. Уже тогда девушка чувствовала, что его больше никогда не увидит, и предчувствие ее не обмануло. Отец мертв, таков вердикт. Она поклялась отомстить, но для этого требовалась помощь, и Лионелла решила получить таковую у других разумных. Занны, гонимые империей и принимаемые республикой по ту сторону великой пустыни народа Занн, отказались. Светлые эльфы не восстановились после поражения от темных, а темные, им наоборот нравится наблюдать, как это чудовище уничтожает других разумных. Салкиш для некоторых темных эльфов чуть ли не бог. В итоге она решили попросить помощи у империи, но Алькус Резербойд в гробу видал восстановленный претор, какие бы обещания она ни дала бы, он все равно не согласится на восстановление давнего политического противника. Тогда Лионелла решила изменить эту страну. Она связалась с Нилисой, бывшим генералом Южного сектора. В итоге, она влилась в разношерстную компанию повстанцев, найдя новых друзей. Она думала, что больше не способна чувствовать, после всего, что ее ждало, но она ошибалась. Дональд, наивный, но все же ответственный и простой парень, которого можно было поддеть. Амира Свифт, девочка, с которой она чувствовала себя, как с подругой детства, которая погибла от атаки Салкиша, и в итоге... Они теперь захвачены генералами, империи, и участь их незавидна. Смотря, какой генерал предъявит на нее свои права, все зависит от этого. Гертум, по совместительству, тот человек, которого уважал ее отец, скорее всего ее показательно казнит. Альтус Майсон, продаст на черном рынке. Фриана Валлир, просто удушит ее, по словам того же Дональда, Фрия, чокнутая. Арнарандас, может попробовать обойтись с ней по чести. Единственное... Она не знала, чего ждать от мага тьмы Акселя Тенебриса. Да, она почуяла магию тьмы Акселя и знает про это. Может удаться пошантажировать его? Нет, он скорее всего, в таком случае, ей просто голову открутит. Дверь скрипнула, Лионелла зажмурилась от резко появившегося света. На пороге стоял человек, брюнет, лет 30, с ясными, зелеными, чуть ли не светящимися в темноте, глазами. На поясе армейской чародейской робы Великой Армии Империи, висело два световых меча. Аксель Тенебрис стоял перед ней. «Вижу, ты очнулась», — констатировал он. «Приятно это видеть. Г, где мы?» — прохрипела львица. Все же, после насильной потери сознания, говорить бывает затруднительно. В воды она чуть ли не умоляющим взглядом посмотрела на человека. Принцесса королевства зверолюдей умерла после атаки Салкиша, теперь она просто Лионелла. С такой судьбой, шуткой судьбы, если быть точнее, она давно смирилась, хоть и пыталась отрицать это. Аксель кивнул, ухмыльнувшись, окинув скрытую под покрывалом ее фигуру оценивающим взглядом, протянул ей чашу с водой. Лионелла жадно прильнула губами к воде, глотая, чуть ли не давясь ей. Что же, Аксель взмахом руки вытащил из пространственного кармана кресло и, присев, выразительно уставился на девушку. «Чите, что со мной будет?» — спросила она у того, кто смог ее победить. «Это от тебя зависит?» Хмыкнув, Аксель достал бокал с вином и отхлебнул. «Твой отец, впрочем, взял с меня обещание, что я сохраню тебе жизнь, отец». Голос Лионеллы Игромиум резко сорвался на крик. Она будто зацепилась за солнце. «Если он жив, где он?» «Я, твой отец мертв», — холодно отрезал Аксель Тенебрис, явно смакуя момент, в течение которого отчаяние завладевает телом и разумом принцессы. Девушка сжалась в комок. «Отец!» Слова генерала резали не хуже самого заточенного меча, и направлены они были именно на нее. Ее отец мертв. Призрачная надежда, данная генералом, быстро разбилась, подобно хрустальному бокалу. «Его убил Гертум», — заметил Аксель. «Знаешь, что он сделал?» — спросил он у нее. «Эн, нет, Лионеллу буквально обдает холодом изнутри. Ее папа — последний родной человек. Она верила, что слухи о его смерти — ложь. И так было. Его, после падения претора от языка Салкиша, вставил Аксель. Салкиш взял под контроль и управлял им, как куклой». Аксель замолчал, предоставляя девушке проанализировать информацию. Лихорадочно думая, Лионелла сжалась еще больше. Хотелось умереть, хотелось получить освобождение от этой адской, жалкой жизни. «Но, как?» – спросила она, наконец, разложив по полочкам информацию. «Я не знаю», – печально произнес Аксель Тенебрис, – «я без понятия, как он смог взять под контроль повелителя боевых искусств. Вероятно, магия тьмы». Лионелла встрепенулась, смотря на генерала. «Да, он не говорит всю правду. Он точно утаивает информацию». «Вы тоже маг тьмы», — сказала Лионелла. «Зверолюди способны определять их по запаху», — пояснила она, глядя в распахнувшиеся от удивления глаза генерала Великой Армии Империи. «Хах, ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Так вот он ответ», — неожиданно рассмеялся Аксель. «Запах. Твой прекрасный носик, он, казалось, опустил в ее сторону комплимент, способен учуять Ринбахингаку и не только ее». «И что теперь?» — резко спросил он, встав и сблизившись с Лионеллой. Тренированный воин, Лионелла даже пискнуть не успела. Он будто телепортировался. Он схватил ее за горло, но душить не спешил, лишь придавив беспомощное тело львицы к грязной стене. «Ха!» — закашлялась Лионелла. «Пусти!» «Пущу!» — кивнул Аксель. «Но после того, как ты дашь ответ?» «Ответ?» — глаза львицы сузились, прищурившись. «Что за ответ я должна тебе дать?» Аксель отпустил ее, и Лионелла буквально рухнула на пол. «Я обещал твоему отцу оставить тебя в живых, львица», — Аксель ухмыльнулся. «Но он сам сказал, сделай из ней хоть жену, хоть слугу, хоть рабыню, но позволь моей дочери жить». «Какая изощренная просьба!» — внезапно засмеялся генерал. «И что ты хочешь?» — просипела львица, прожигая генерала гневным взглядом. «Ты желаешь моего тела? Я знаю вас, людей, прекрасно. Ты желаешь моего тела, ты видишь меня своей игрушкой, и...» «Нет», — неожиданно заявила Аксель Тенебрис, присев перед принцессой Лионеллой на корточки, схватив ее за подбородок, он поднес ее лицо к своему. «У меня уже есть невеста, с какой стати мне нужна ты? Будь ты принцессой с королевством, я бы еще подумал. Но так, нет, многоженство не запрещено в нашем мире, но мне лично не хочется терпеть несколько жен. Пока. Мне и Лиры Клорм пока за глаза хватает». Лионелла шокированно уставилась на этого странного человека. Она видела и знала дворян империи Байтмур, и прекрасно понимала, в каком именно свете они видят их, зверолюдей. А сейчас ее, прекраснейшую из своего народа, отвергли. Просто сказали, что какая-то там Лира Клорм ценнее ее. Не зная даже причины, Лионелла злилась. «Ты», — прорычала она, — «излишне высокомерная личность». «Верно», — улыбнулся Аксель Тенебрис. Но не без причин. Генерал встал, поправив робу, и резко протянул ей свою руку. «Я предлагаю служить мне», — резко сказал Аксель Тенебрис, — «как пленивший тебя, я имею право сделать тебя кем угодно, но все же, я предлагаю тебе», — он указал на Лионеллу пальцем, — «сознательно сделать выбор. Я не могу обещать, что восстановлю претор», — голос генерала фанил, в буквальном смысле этого слова, честностью. Что ему, генералу другой страны, до страдания ее народа, ведь между их народами и так была враждебность и холодность в отношениях. «Могу лишь пообещать, что убью Салкиша, так как, ну, будем считать, что у меня к нему свои счеты». Лионелла прикрыла свои прекрасные, золотые глаза, задумавшись, чтобы наконец выдать. «Зачем я тебе?» — спросила она, подняв взгляд на генерала империи. «Сколько это продолжается?» — спросил генерал. Комнату накрыла безатрибутная магия, которая глушит все звуки. Лионелла вздрогнула, осознав, что теперь вообще никто не услышит их. «Десятки тысяч лет наш мир стоит на месте», — неожиданно прорычал Аксель Тенебрис. «Войны, они были бы всегда, но мы воюем, мы живем по-старому, не принося ничего нового, а мне это осточертело», — неожиданно произнес он. «Ты хоть понимаешь, что наш мир, он стоит на одном месте? Ты хочешь, я хочу перестроить его, целиком и полностью», — сказал генерал. «Вот моя цель. Я разовью все аспекты жизни общества, построю новый мир, с тобой или без тебя. Вот что я предлагаю тебе, принцесса Лионелла. Ты либо начинаешь осознанно служить мне, либо я затираю память о нашем с тобой разговоре, ведь весь этот разговор, по сути, предательство. А я пока не готов предавать свои обязательства. А потом, мне твоя судьба не интересна, я выкину тебя где-нибудь в глуши и живи как хочешь». Сейчас, да именно сейчас, он был похож на мифического дьявола с восточного материка. Именно там, согласно слухам в городских тавернах, жили демоны и дьяволы. Он предлагал ей сделку. Революционер. Именно он революционер, а не она. Он пойдет по пути крови, как принцесса, с детства изучая политику под надзором своего погибшего отца. Лионелла ясно видела путь грядущий этого человека. Он прольет моря, океаны крови, прежде чем достигнет своей мечты. И что решить ей? Стать прислужницей мага тьмы, получить гипотетическую возможность отомстить за страдания, но при этом заплатить огромную цену, или получить свободу, которую он обещает. На самом деле, Лионелла не была уверена, что он ее банально не продаст ее кому-нибудь. Иллюзия выбора, да это была она. Выбор есть, но его в то же время и нет. Я, теперь принцесса все для себя решила. Я согласна. Уговор принцессы перейти на мою сторону имели перед собой несколько чисто моих заморочек. Первое, я должен ее отцу. Да, я уже давно опухоль мира, монстр, создавший монстра. Чудовище, давно для себя решившее платить почти любую цену. От офицера Александра Рылова остался только опыт жизни. Все остальное, это аксель тенебрис. Но все же, как бы это ни звучало странно, я буквально ощущал долг к ее отцу. Я разрушил его страну, я обязан, должен ему. И второе, в будущем Лионелла может помочь сплотить зверолюдей. Я уже давно понял, что опираться только на одну расу – глупость. У каждой расы свои плюсы и минусы, и если я хочу построить нечто новое, я просто обязан стереть старые рамки, создав страну для всех. Пусть на это и уйдет пару сотен лет, но в итоге, я своего достигну. Александр Рылов просто хотел защитить людей, как офицер. Аксель Тенебрис хочет построить самую могущественную империю, что простоит десятки тысяч лет и править ей. Я мечтатель, ведь мечты – то, с помощью чего мы движемся вперед, двигатель развития. Я, принцесса немного замялась, придя к решению. Я согласна. Прозвучало в тюрьме императорской резиденции. Да, она согласилась служить мне. Я уже вижу, где я смогу применить ее таланты. Чудно. Я улыбнулся. Я знал, что ты в итоге придешь к верному решению. Ты не моя слуга, ты моя подчиненная. Можешь обращаться ко мне просто по имени. Аксель, идем, пора тебя вытаскивать отсюда. Скрипнула дверь, когда я ее открывал. Какое-то тело было отброшено. Подслушивает. Кто? Световой клинок мгновенно осветил коридор тюрьмы. Элира, спросил я у нее. Ты, что делаешь, женщина? Я хотела узнать, каким образом ты попытаешься завербовать принцессу Лионеллу к себе? Не сделаешь ли ты это, как со мной? Резко нарушила тишину Лионелла. А как он завербовал вас? Элира Клорм, я, представилась Элира моей новой спутнице. Ну, он меня трахнул. Мда, я взглянул на залившееся краской лицо принцессы. Стадия кипения достигнута и довольно быстро. Эй, резко сказал я, вернув клинок на пояс, выбирай выражение. Ты сама этого хотела. Ну-ну, Аксель, улыбнулась Элира, я всегда хочу, чтобы моему мужчине было хорошо. Так что, я бы тебя не осудила, если бы ты применил свое сексуальное тело для переманивания ее на твою сторону. В конце концов, с Лиарой из темных лесов ты так и поступил. Только и смог сказать я. Как, не недооценивай женщин, ухмыльнулась Элира. Я давно все поняла, но я тебя прощаю. Я согласна на твое многоженство, но твои жены должны пройти сначала проверку у меня. Да ну нафиг, пронеслось у меня в голове. Нахрен ваше многоженство, мне и одной двинутой Элиры с головой хватит. Ладно, резко развернувшись, Элира подхватила под руки Лионеллу. Пойдем сначала приоденем тебя. Она и принцесса скрылись, направившись на выход, оставив меня в ошарашенном виде. «Вы в порядке, господин генерал?» — меня спросил страж тюрьмы, что здесь патрулировал. «Вот скажи мне, солдат, как понять женщин?» — задал я извечный вопрос бытия. «А хрен его знает?» — совершенно фамильярно ответил мне солдат. «Ой, извините, забей», — я кивнул ему. «Ты ответил абсолютно правильно». Глава 20. Герцог империи, 10. Новое начало. 3. Старый враг восстанет вновь. Пасмурная погода в начале весны не была редкостью для Северного Найтуса, так что люди привычно топали по своим делам по мощенным улицам столицы целого герцогства, игнорируя мелкий дождик. Город успел получить репутацию самого развитого, ведь самые новые, амбициозные проекты факультета строительства университета Найтуса. Здание с 10 этажами, которое было самым что ни на есть рынком. Мост, состоящий из двух уровней, первый был отдан под пешеходов, а второй под гужевые повозки. Город развивался и вполне успешно, я каждый раз отправлял чуть ли не всю чистую прибыль на подобное, ибо отчаянно желал хоть как-то приблизиться к нашей цивилизации. С магией и силой воинов люди этого мира получили иные пути развития, по сравнению с моим. По факту, они просто застряли и топтались на том месте десятки тысяч лет, в то время как мой родной мир пробежал иной путь развития и технологического прогресса за добрую тысячу. Кажется, в конце концов я не историк, и даже имея доступ к магии, имея невероятный потенциал к развитию, мне все равно было противно, ведь в то же время, когда я осознал могущество магии, я тогда же и осознал, что можно же упростить многие технологии моего мира, сделать их проще, понятнее, достичь того, о чем в моем мире могли только мечтать. И это меня злило. С магией, наука моего мира шагнула бы далеко вперед, и я знаю личности, которые смогли бы этому помочь, простые школьники, судя по именам, азиаты, японцы или китайцы, а может корейцы. Они могли привести этот мир к невиданным высотам, но в итоге, все что они сделали, прибили обиженного на весь мир темного колдуна и начали морально разлагаться. В хрониках сказано, что почти все мужчины из героев имели несколько жен, натуральные гаремы, пожалуй, только герой-созидатель из гномьего доминиона такое не делал. Никто из героев, за исключением Созидателя, не попытался развить этот мир, построить нечто грандиозное, поэтому мне они были противны. Я же уже начал модернизацию всего, до чего тянутся руки. Втихую, пока империя все еще цела, а предоставлять Алькусу мои наработки не хочется, ведь это мои наработки, не его. Алькус, при всех его стратегических преимуществах, таких как незаурядный ум, нестандартный, с точки зрения предыдущих императоров, подход к управлению с соответствующим назначением на должности умных и толковых людей, а не того, кто сильнее. Так вот, Алькус Резербойд, или же Алькус Трибойд, человек конкретно этой эпохи, сколь не были бы революционны его идеи для текущего времени, он все равно останется человеком средневековья, и это и не даст ему в определенный момент, посмотрев правде в глаза, прыгнуть выше головы. К примеру, если он вдруг осознает, что путь к процветанию и прогрессу лежит через упразднение монархии тех же байтов, то он не побежит отрекаться от престола, упразднять эту форму правления. Он попытается как угодно извернуться, вплоть до полного уничтожения всего, что может угрожать его положению монарха. Так что будущему этого мира она не нужен, как и Салкиш. За столько лет я полностью смирился с его существованием, просто поставив зарубку в памяти о том, что я буду вынужден его уничтожить. И я действительно собираюсь идти за ним, когда выберусь на новый ранг, ранг 8. Я проанализировал кучу воспоминаний и данных всех, кто видел Салкиша. Он частично научился продуцировать клетки опухоли и управлять ими. Хотя ему до меня далеко, но все же, он смог подсадить их в мозг короля Лиара Игромиума, бывшего короля зверолюдей и повелителя боевых искусств. И это натолкнуло меня на мысль о том, что мои способности опухоли являются внеранговыми. Как и та родовая магия Аннабель Лерман Бойд, магия вампиров, стоит учесть, что она, как идея владычица крови, командующая силами стражи герцогства, являясь министром внутренних дел, по сути, могла управлять кровью. Но у Дей, управление кровью было получено при развитии магии стихии воды. У Аннабель Лерман Бойд это была наследуемая способность, как сейрак магии льда, внеранговая магия, или способность, средство, которое подействует на существо, вне зависимо от ранга или расы. Каждая раса в этом мире имеет свои уязвимости, к примеру, первоначально человеческое тело хрупко и без усиления магии, или жизненной силы воинов, его легко повредить. Светлые эльфы и зверолюди не способны перенести долгое воздействие магии тьмы на свой организм. Темные эльфы, наоборот, не способны перенести долгое воздействие магии света на свой организм. Уратканцы уязвимы перед прямым влиянием жизненной силы воинов, и так далее. Внеранговые способности, уникальные способности, которые действуют независимо от чего бы то ни было. К примеру, не имеет значения раса, пол, возраст, либо личная сила. Мои клетки опухоли, как я понял, способны подчинять любое существо и плевать, имеет ли оно слабости передо мной или нет. Ты хотел меня видеть? В кабинет бесцеремонно ввалился мой друг, Радираил. Высокий мужчина был одет в тяжелые доспехи, а за спиной у него находился его излюбленный двуручный меч, Аксель. Он вопросительно посмотрел на меня. «Что?» – спросил я. «Надо подождать остальных», – заметил я, – «тогда и будем говорить о том, что вот-вот начнется». Скрипнула дверь, постепенно в комнату вошли остальные мои спутники. Дия смотрела на всех спокойных, я бы даже сказал, холодным взглядом. Беловолосая девушка села в самом дальнем углу комнаты. Следом за ней в комнату вошел толстячок Тиан Белиран, живот которого выпирал, улыбнувшись и изучив предмет своего воздыхания, коим оказалась Дия, и несбыточных надежд, кстати, постарался умоститься рядом с Дией, на что та демонстративно поморщилась и отвернулась. Ну да, она же лесбиянка. Лично я лишь единожды видел Дию, которая явно собиралась устроить себе личную, ночную жизнь. Она тогда подцепила и вела к себе в квартиру какую-то официантку из таверны. Элира вошла в комнату в сопровождении своей лучшей подруги, Лионеллы Игромиум. Точнее, Лионелла сама не знала, что успела таковой стать для моей почти жены. Женщины, о чем-то шепчась, сели прямо напротив меня. «Все в сборе», — сказал наконец я, пересчитав людей. «А кого ты приглашал?» — спросил Радир. «Дай-ка подумать. Тебя, Дию, Элиру, Лионеллу, Тиана», — наконец сказал я. «Отлично. На повестке дня есть несколько вопросов, требующих обсуждения. Во-первых, Элира, скоро наша свадьба». «Эй», — неожиданно она сказала, а ее голубых глазах появились озорные огоньки, «я даже предложения не услышала». «А?» — спросил я, глядя на нее. «А оно тебя действительно нужно? Разве это не факт, ГРРР?» «Аксель, ты порой бываешь совершенно невыносим», — буквально пропела Элира Клорм. «Ну, какой есть», — сказал я, улыбнувшись. И у нас тут встали проблемы. Первое, организовать торжество по всем правилам и по богатству. Свадьба герцога, как я понял, почитав исторические хроники, это не просто действо, а настоящее торжество. Так что, Тиан, как думаете, вы сможете организовать все достойно? Хмм, промычал толстяк, если так подумать, то не в ближайшие 3 месяца. На нужно время на подготовку, ответил он на мой взгляд. Подготовить город, место, мероприятие. В общем, все сложно, влезла в разговор Дия, западные идиоты, все вам погулять бы, вот у нас все просто. Ты замужем ни разу не была, заметил Радир, но под гневным взглядом оранжевых глаз смуглокожей красавицы заметно стушевался. Подкаблучник, Лиза его под каблуком держит и не только она, походу им все женщины могут вертеть как им заблагорассудится. В итоге, сказал я, свадьбу проведем в июле, нормально, спросил я у Тиана. С точки зрения финансов, у меня нареканий к доходам уже нет, а к июлю мы сможем не просто скопить деньги, но и подготовить герцогство, сказал Тиана, почесав бороду. Свадьба правителя — это всегда не просто финансовые издержки, но и куча народу, желающего отпраздновать. С огромной толпой могут прийти не самые приятные местным обитателям элементы, криминальные элементы. Все, что касается стражи, моя прерогатива, жердяй, процедила Дия. Я сделаю так, что все заезжие преступники будут кормить червей. А что с местными? Ухмыльнулась Лионелла. Они кормят червей, или тебя? Заткнись, животное, процедила Дия. Будь ты главой стражи герцогства, то они бы, без сомнений, кормили бы тебя. Дия, резко оборвала ее Элира, не смей оскорблять Лионеллу. Дия заткнулась, когда Элира ее перебила. Видимо, понимает весовые категории. Элира, магиня света 8-го ранга, наследная баронесса, невеста герцога. Такую, если оскорбить, можно огрести в будущем проблем по самое не хочу. Прекратите кричать, сказал я, потерев виски, у нас есть еще ряд вопросов. И следующий вопрос церкви света, что встал чуть ли не ребром. После поражения столпов империи церковь быстро начала восстанавливать утраченные позиции. Кардинал Рельи с ловкостью бывалого фокусника и иллюзиониста начал возвращать свое влияние себе и своей организации. В результате, даже троица 8-ранговых одаренных, что сидела в Эйлерсе, в резиденции Майсонов и охраняла Адду Майсон Бойт, не смогла никак на это повлиять. Майсон богат, но церковь выехала не на богатстве, а на том, на чем выезжала всегда, на вере людей, простых людей. И тут все и всегда менялось со скоростью молнии, если не света. Победы Великой Армии Империи привели к тому, что люди начали верить в генералитет, организацию из одного главнокомандующего и четырех генералов. Но теперь главнокомандующие три из четырех генералов героически погибли, из-за чего вера людей в армию пошатнулась. В итоге церковь выступила, публично и громко, оплатив тысячи, десятки тысяч глашатаев по всей империи Байтмур, с публичными заявлениями по принципу «равенство, братство и свобода», а также «защита в лоне истинной богини», и Алькус с ней заигрался. «Честно, я планировал ослабление империи и потери ей былого статуса кво-гегемона западной стороны центрального континента, но не так, а теперь, вышло что вышло». В итоге, была организована Великая Святая Инквизиция, и она не имела столько прав, сколько имела испанская. Но Алькус, распсиховавшись после смерти большинства, на кого он возлагал надежды, имел неосторожность подписать соответствующий документ. В итоге церковь получила новые права и, мало-помалу, как мне видится, подтачивает власть императора. Да, я ясно вижу желание Ролье превратить империю в теократию, и я искренне против этого. Мои бывшие соратники набрали много влияния, и это 3 месяца спустя после Нового года, удивительно, искренним голосом удивилась Элира. «Церковь будет нам только мешать», заявил Радир. «Как ты меня и учил, я зрю в корень, и то, что я вижу, мне не нравится, они собираются прибрать к рукам все». Церковь поддерживала Сирилла Вебайта, вздохнул я, но после его смерти, Элира выразительно посмотрела на меня. Она догадалась, вообще недюжинный и незаурядный ум только у одного существа в этом мире, Элиры Клорм, и я совершенно без понятия, откуда он у нее такой. И теперь, я показал письмо, которое мне прислали буквально вчера вечером. Я получаю вот это. Элира, под абсолютно равнодушные взгляды остальных, выхватила его у меня буквально из рук и начала бегать своими прекрасными, голубыми глазами по письму. ХММ. Указ об открытии церквей в герцогстве. В каждом поселении минимум по монастырю, а в Найтусе – собор, произнесла она, наконец. Релли очень сильно хочет не просто получить новые преимущества. Он хочет взять вожжи и править. Его ставка на Сирилла В себя не оправдала. Теперь же он ставит не на планомерный захват власти, а на жесткий. Алькусу нужны помощники, троица Майсона не катит, ведь они не армия, которой командовал генералитет. У народа искать помощи бесполезно, не сейчас. Дворяне всегда только на своей стороне. В нормальных условиях он бы никогда не поверил церкви и Ролье, и не выдал бы им такие полномочия. Значит, они нашли на него рычаг давления, спросил Тиан Белиран, поерзав в кресле. Рычаг на целого императора? Нет, сказала Леонелла. Церковь планировала действия изначально. Новые генералы и главнокомандующие империи. Ну точно, воскликнула Элира. Зарс молод земли. Он был старейшиной. Новый главнокомандующий империи является магом 8-го ранга, так сказать, из новой гвардии. Вообще, магами 8-го ранга до этого в самой империи было лишь 3 человека. Айрос Огненный, Белла Атракса. Она является наемницей Майсона и Элира Клорм. Он был восточным старейшиной церкви, отвечал за императорские земли, в основном, сказала Элира. Все старейшины церкви, сильные маги света, хотя они могут иметь и другие элементы, за исключением тьмы. И такого назначили главнокомандующим, сказала Дея. Кстати, а ведь после назначения, он должен был созвать всех генералов, места которых тоже уже успели заполнить, в столицу на совещание. Почему он этого не сделал? Ну, сказал я, вспомнив данные от птицы-разведчика в столице, тут все просто. В отличие от главнокомандующего, которого церковь пропихнула, остальные генералы, ставленники императора, на что все покосились на меня, ну да, секретов от своих подчиненных я не держал, они знали про мои цели достаточно и разделяли их, всецело, и они хотят от всех нас избавиться, чтобы протолкнуть на оставшиеся должности своих. Мда, протянул Радир, получится своеобразный орден паладинов. Прям смешно, не до смеха, здоровяк, заметила Леонелла, эта страна окончательно пропадет в таком случае. И, сказал я, потянувшись в кресле и выпив бокал вина, именно это и наша текущая цель, сделать так, чтобы страна разрушилась и пересобрать ее, разумеется, под моим чутким руководством. И план у меня есть, на что взгляды всех присутствующих, наполненные любопытством, скрестились на мне. Нам стоит стравить церковь и императорскую власть, при этом оставшись в стороне от их драки, начал я излагать свой план. Глава 21. Герцог империи, 11. Новое начало, 4. Сражение на воде. Найтус процветал, школы, открытые для народа, планомерно вводили людей в нужный ритм. Я не мог позволить, чтобы мои подданные ударили мне же в спину в самый ответственный момент, так что я ввел занятия по политэкономии. Ненавязчиво там вещалось все, чтобы сделать из людей верных подданных. Сам лично проверил программу, сделал ее, на свое усмотрение такой, чтобы не выросли фанатики, но и при этом люди смотрели в первую очередь на меня, как на герцога империи. И сейчас нашей задачей было, нет, не стравить церковь и империю. Мы уже это делали. Первое и самое главное. Меня пытаются упорно скинуть с поста генерала Северного сектора. Да, церковь копает под меня и основательно, сделано это, чтобы у них получилось то же, что вышло с генералом Восточного и Южного секторов, посадить на их кресло фанатиков церкви. На кресле генерала Запада сидит очередной Майсон. На севере сижу я, и император старается всеми силами цепляться за меня и Алиду Майсон, ведь мы, его люди, а не люди церкви. И если с Магини я бы еще согласился, то сам я только свой человек. Сейчас святоши смахнулись с Джошуа Майсоном-старшим за право советовать императору. Но старику на них плевать, и свои позиции первого министра он сдавать им не собирается. Вообще я поражаюсь, церковь так все идеально распланировала, словно думала устранить генералов и Гертума гораздо раньше. Видимо, рано я назвал себя непогрешимым полководцем. Релье быстро научил меня, буквально в последние месяцы, что война во дворце и война на поле боя – две разные вещи. Я и раньше, возможно, это знал, но сейчас я получил подтверждение. Мы хотим открыть собор Церкви Света через 5 месяцев, максимум через 8, провозгласил епископ Найтуский буквально с порога. Строители, нам нужны строители, маги земли. Довольно старый мужчина, при этом у него сохранились его пшеничные волосы. Старик внушал, в магическом плане он был магом 6-го ранга и обладал магией воды и света. Клирик, да ради богини, сказал я, преподобный Эстебан Вилва, назвал я епископа, у нас есть классифицированные люди, найдите строительную гильдию, ко мне какие вопросы, поспособствуйте, чтобы они быстрее работали по строительству собора, заявил епископ. В конце концов, вы основной владелец всех предприятий в городе, обещаю, кивнул я епископу на кресло перед моим столом, поспособствую. Вот и отлично, ухмыльнулся он, а потом, что насчет выпить после открытия? Вы уверены, что хотите со мной пить? Высокомерно произнес я, пряча улыбку. Я перепил 3 гномов. Богиня упаси меня состязаться с вами, просто отметить и завести более близкое знакомство. Кстати, я слышал, вы скоро женитесь, вы как раз справите обряд в новом соборе, ухмыльнулся Эстебан. А ведь я хотел справить свадьбу буквально на днях. В деревеньке недалеко отсюда, уже построили монастырь, его бы и хватило. Это бы показало бы мою близость к народу. Ведь какой еще герцог справлял свадьбу при простом люде? Ответа я не нашел. Так и быть, как я говорил, собор мы завершим примерно к сентябрю, октябрю. Крайний срок, ноябрь. Теперь поговорим об аренде. Вы хотите заставить церковь платить аренду? Спросил Эстебан, просверлив меня взглядом. Естественно, заявил я. Я правитель этой земли и должен делать все во благо подданных. Церковь же тоже хочет делать все во благо, значит, пусть вносит соответствующий налог, сказал я, эти деньги пойдут на улучшение территории герцогства. Так-то оно так, сказал епископ Эстебан, но мы можем отдать долг народу, скажем, создав школы, приюты. Можете не трудиться, набивая себе паству, преподобный Эстебан, осадил я его, это уже создано мной. Мне нетрудно заботиться о своих людях, улыбнулся я, прекрасно понимая, кто выходит из школы приютов, созданных при церквях. Верные служители богини Алисы буквально продавили свое мнение, заставив меня открыть здесь свою контору. Уж лучше я немного усложню им жизнь, ведь лучше пусть священники будут пришлыми из далеких мест, чем сами местные. Пришлых проще изгнать куда подальше, а вот местных, знакомых с культурой, традиции и психологии своих сограждан, попробуй таких изгони. Величину налога уточните у Тиана Белирана, сказал я, это мой управляющий, по сути, министр, курирующий все, что касается денег. Он сообщит вам величину и да, преподобный Эстебан, он поднял на меня свой взгляд, учтите, что Тиану я доверяю почти как себе, я точно знаю, он не обманет, не накрутит цену, так что спорить потом о ставке со мной, бесполезно. Я махнул рукой, показывая шокированному епископу, что он свободен. И напоследок, преподобный Эстебан, остановил я буквально в дверях старика, ради Раил, Элира пока что Клорм, Дея, Лионелла и Громиум, Тиан Белиран, это люди, которым я безгранично доверяю, почти полностью, как либо пытаться запугать, либо воздействовать на них, крайне не рекомендуется, я ясно выразился, спросил у епископа. Полагаю, что да, сухо ответил он, на его лице нельзя прочитать сейчас каких-либо эмоций, но, буду надеяться, он меня понял. Будьте осторожны в действиях, преподобный Эстебан, тут вам не столица, а я не император, сюсюкаться не буду, на этом все, сказал я, ухмыльнувшись. Зовите следующего, сказал я довольно громко, чтобы меня услышал страж за дверью. Старик вышел, а за ним в кабинет влетел архит Тиршах. А нет, судорожно вздохнул я. Ваше превосходительство, еще один старик склонился передо мной и без разрешения умостился в кресло перед столом. Я пришел с новым проектом. Этот деятель по 5 раз в неделю притаскивает новый проект очередного здания. Что удивительно, его вдохновила постройка рынка в 10 этажей. По его взгляду на открытие, который красноречиво говорил то ли еще будет, я понял, старик выжмет из меня все соки. Строительство в этом мире было довольно быстрым, вызывались маги земли и просто возводили, что требуется. Естественно, маг земли способен возвести все необходимое за пару часиков. Остальные недели, месяцы, отводились на косметическую отделку, согласно проекту. Остеклением занимались тоже уже не маги. О магии стекла слышали, вроде бы она существует в республике. Ну точнее, слышали многие, а я видел через птицу-разведчицу мага стекла. Целый клан спекулеры Атлат. Спецула, стекло, не спекулянт. Семейство с магией стекла. Стекло, следствие слияния двух стихий огня и песка. Они буквально расплавляют песок и трансформируют его в стекло. Сам по себе песок, элемент, что получается при соединении ветра и земли. Таким образом, они владеют 3 стихиями и преобразованием в 4-ю. Магическое стекло проще поддается обработке магией, из них получаются отличные артефактные очки и зеркала, и ценятся они соответственно, из всего герцогства Найтус, лишь я и, пожалуй, Тиан Белиран могут позволить себе купить подобные стекла. В этот раз я придумал новые бани. Начал хвалиться архитектор. Я слышал, в стране рабовладельцев есть общественные бани и решил. Общественные бани? Спросил я, стараясь его хоть как-то сбить с мысли, пока я остался при здравых мыслях. Да, кивнул он, там проходит обучение особой рабыни-купальщицы, кажется, или мойщицы. Неважно, идея просто, огромное здание, где есть множество бассейнов. Стоп, я дурак, принес в этот мир футбол, волейбол, а совсем забыл об аквапарке. На таких зданиях можно наварить кучу денег просто из ниоткуда. Ведь для многих обывателей, порой так скучно бывает жить. Одаренные магией и жизненной силой, воюют, сражаются. Адреналин так и хлещет. А где добыть простому человеку подобное? Спорт уже приелся. Постановки театра сгодятся для эстетического удовольствия, а секс? Ну не у каждого же мужчины женщина богиня, есть и вполне обычные женщины с точки зрения внешности и умения. Так что, где можно оттянуться? Естественно, с помощью водных горок и аквапарка, если все правильно организовать. Икнул архит, господин, мне кажется, или вы что-то придумали, в его глазах загорелся маниакальный блеск фанатика, что-то, что возведет науку о строительстве на новый ранг бытия. Господин, с вами все в порядке? Ввалился в комнату страж, я слышал странные крики, он покосился на архитектора, что сейчас уже возвел очи к потолку и, кажется, пытается настроиться на конференцию, межмировую по строительству зданий. Ясно, к закидонам маньяка архитектора привыкли уже давно, зайду попозже. Страж удалился. Архит, взял я себя в руки, выдернув из горы золота, впрочем, какая гора золота, все равно все потрачу, этот мир слишком отсталый, давно пора это исправить, у меня возникла гениальная идея, я посмотрел в окно, скажи, а площадка рядом с собором церкви света не занята? Моя улыбка стала похожа на хищный оскал. Величественный собор возводился в Найтусе, стены его были почти завершены, нанятые маги земли приступили к созданию внутреннего убранства храма, в то время как более сильные маги земли наносили внешнюю косметику. Стекольщики готовились вставлять окна. Преподобный Эстебан Вилва стоял на возвышенности рядом с площадкой для строительства и наблюдал за постройкой. Ветер колебал седые волосы нового епископа. Вдруг преподобный заметил довольно странную группу рабочих, которая шла к пустырю рядом с собором. Они тоже являлись строителями, судя по форме, в которую были одеты. Поначалу можно было бы подумать, что местный герцог отрядил дополнительные силы под строительство собора госпожи Алисы. Но это было только поначалу, пока рабочие ясно не пошли на пустырь. «Узнайте, что будут возводить», — отдал приказ своей слуге Эстебан Вилва. «Они явно нам помогать не спешат, значит, рядом с собором построят нечто новое. Я хочу знать, что именно». Слуга поклонилась и тихо сказала: «Будет исполнено, господин преподобный». Спустя 5 минут женщина вернулась и доложила. Рабочий сказал, что они собираются построить аквапарк. «Я не знаю, что это, преподобный, как и он, кстати». «Аквапарк?» – спросил старик. «Герцог Найтуса гораст на выдумки, и в этот раз он придумал что-то новенькое. Нужно узнать у самого Акселя Тенебриса, что в этот раз он придумал. Рядом с собором я не потерплю что-нибудь бредовое для развлечения. Люди должны думать о богине, а не развлекаться, когда они собираются идти к собору», – заметил старик. «Создание аквапарка заставило меня вспомнить еще о необходимости создать купальники. Черт, я помню дизайн купальников для обоих полов, но почему я должен этим заниматься? Нафиг так позориться, особенно с женским вариантом, спихну на Элиру или Лионеллу, пусть сами думают. Если бы это было так просто, после моих намеков, Элира начала очередной секс-марафон. В кои-то веки я, как мужчина, могу сказать, я не этого хотел». В итоге, спустя 4 часа, до Элиры дошло, за что она чуть ли не умерла от смеха. Делать ей нечего, как меня пытаться смутить. В любом случае, Элира напряглась, в кои-то веки и пошла рисовать. В городе уже работает фабрика создания одежды. Мой тугой мозг выдал все, что мог про создание тканей с нуля, и одежду мы начали создавать, построив целую фабрику. Так что, еще одна, довольно шокирующая линия производства. А ведь надо подумать, как прорекламировать аквапарк, да так, чтобы народ шел, не стесняясь. «Дорогой, я нарисовала эти твои купальники». В кабинет влетела Элира, а за ней краснеющая Лионелла. «Чё?» – спросил я, глядя на Лионеллу на бумаге, а также на то, во что она была одета. «Отдай!» – прорычала она на Элиру. «Не отдам!» – парировала Элира. «Смотри, она выложила эскизы мне». «Чего?» – спросил я. «Ты дура!» – прокричал я на всю комнату. «Поскромнее ничего придумать нельзя?» – спросил я у нее. «Ну так не весело», — сообщила мне надувшаяся Элира. «Женщины должны возбуждать мужчину». «Да, вот только учти, что кто из женщин, кроме тебя», — я бросил на Созидательницу Хаоса многозначительный взгляд, — «будет ходить вот в этом?» — спросил я, указав на эскизы. «Лет через 200-300, вынес вердикт я, глядя на купальники. И так как я знал, что ты такое, снова кивок на эскизы, нарисуешь», я подстраховался. Я достал из стола свои наброски. На набросках все та же многострадальная Лионелла стояла в закрытом купальнике из моего мира. «Эй, а почему опять я?» — спросила раскрасневшаяся принцесса. «И когда ты меня?» «В подвале», — отрезал я, не глядя на еще пуще прежнего раскрасневшуюся девушку. «Вот такие будут сперва». «Неинтересно», — сказала Элира. «Я закажу себе те свои», — кивнула она на свой эскиз. «Да пожалуйста», — рыкнул я, а сам с удовольствием потер ручки. «Если жена правителя будет ходить в аквапарке в таком, женщины герцогства раньше перейдут к ее вариантам. Я не ставил цель делать народ раскованнее, хотя это ведь тоже можно сделать в пику церкви света, местному блюстителю нравственности. Шлюхой мою жену здесь никто не назовет, а кто назовет, пусть готовит себе гроб. Ваше превосходительство», — в кабинет влетел, на удивительной скорости для своего возраста, Эстебан Вилва. «А что такое аквапарк?» — спросил он у меня. Лионелла и Элира с удивлением уставились на гостя, а затем на меня, последнего стражника, который также влетел с тупым вопросом ко мне. Без стука, без предупреждения и соблюдения субординаций, я отправил в больницу на 3 месяца. «Аквапарк», — начал я пояснение старцу, — «это место, где народ может веселиться с водой. Там можно будет плавать, сидеть вместе с веселыми пузырьками и прыгать в воду. В общем, все для народа». Старик прикрыл глаза, задумавшись, а затем: «Такое место неприемлемо строить рядом с собором церкви света», — провозгласил он. «Это богохульство. Как можно?» «А-а-а», — протянула Элира, выразительно посмотрев на меня. Так ты решил построить аквапарк рядом с собором, а говорил, что у тебя паршивое чувство юмора, улыбнулась моя будущая жена. Что в этом смешного, госпожа Элира? Резко спросил старик. Как можно строить рядом с храмом госпожи богини такое? Вы, как бывшая капитан паладинов, должны были урезонить хоть как-то своего мужа. Ну знаете, скривилась Элира, опять придумала какую-то пакость, если Аксия урезонить, он мне удовольствия не приносит, заявила эта психованная с абсолютно серьезным лицом. На Эстебане можно было ставить крест, его лицо побледнело, затем посерело, затем посинело, затем покраснело. Да, вы, да, я. Вдруг взгляд старика упал на эскизы открытого купальника, лежащих на моем столе. Это, что это? Спросил он. Это то, в чем женщины будут ходить в аквапарке, невинно заметил я. Он приблизил рисунки с Лионеллой к себе и начал рассматривать. Принцесса вновь залилась краской, красной краской. Церковь дает свое добро, проговорил Эстебан, и я возьму эти рисунки с собой. Да, конечно, кивнул я. Старик исчез так же быстро, как и появился. Читы-читы-а-а, взъярилась Лионелла. Как он посмел? Из эскизов Элиры вышел толк, заметил я. Но это все равно ничего не значит. Осадил я обрадовавшуюся Элиру Клорм. Может, пока это и подействовало на одного извращенца, но нам все еще предстоит выждать момент, когда мы сможем продавать тот вариант. А ты, Лионелла, кивнул я львице, поможешь Элире разработать эскизы следующего уровня, так как текущие эскизы следующего уровня стянул старый изврат, которого по ошибке назвали епископ церкви. Но, ты споришь со своим правителем? Спросил я, придавив ее магией. Элира, можешь на меня рассчитывать. Она схватила за воротник рубашки Лионеллу и потянула ее с собой. Ну и ну, хотя, теперь я знаю слабость этого старикашки. Не Лионелла, но молоденькие и красивые девушки. Старый изврат. Хотя это поможет мне сыграть на его любви к прекрасному, если надо будет. Глава 22. Герцог Империи, 12. Новое начало, 5. Прорыв по всем фронтам. Башня мага, находящаяся прямо в центре Найтуса, казалась мрачной во тьме ночной. Однако, человек, искушенный в магии, заметил бы бесчисленное количество рун и барьеров, что струились по всей башне бесконечным количеством символов. Башня светилась, как солнце, даже поздней ночью. Она была и есть центр защиты всего города, место жительства мага-правителя, что взял территории под свою защиту. На флагштоке башни располагался развивающий флаг империи Байтмур «Огненный лев». Под флагом империи располагалось знамя нынешнего правителя герцогства Найтус, акселя Тенебриса, скрещенные мечи, по которым стремится молния. Комната, в которой находился я сам, была мрачной, погруженной во тьму. Магические светильники светили слабо, казалось, не во всю их мощь. Город погрузился в сон. Да, люди спят, время работы убийцы всяких прохиндеев, хотя Дия владычица крови и по совместительству начальница стражи моего герцогства, вообще всей стражи, позаботилась, чтобы нежелательных элементов в моем городе и герцогстве было как можно меньше. Она оправдывала свое прозвище на все 100, в том смысле, что была кровожадной. Кровожадность ей добавляла черта. Она собственноручно, с особой жестокостью, карала взяточников стражи. Таковы времена, сколько бы я ни гнался за прогрессом, люди еще 1000 лет будут понимать лишь язык насилия и боли.